Глава 12. Саша была права. Я никогда не создавал вирусов, тем более таких, что могли навредить. Но это совсем не значило, что у меня не было идей по этому поводу и по поводу других незаконных развлечений. Однажды мы выпивали с друзьями, тогда я еще пил разливное, и разговор зашел о правах. Что такое права? Права в Конституции, права нужно покупать, права – это оборотная сторона обязанностей. Мнения разделились, но что мои друзья и знакомые могли знать о правах на чтение и запись? Если совсем честно, то тема была несколько шире. Кто определяет права? И кто наделяет правами одних и ущемляет других? Как мне показалось, для этого существуют признаки. Например, форма, удостоверение, но в основном местоположение. Эта мысль полностью перевернула мое представление о безопасности в интернет. Вернувшись домой, я принялся за взлом одного надоедливого спамера, гадившего на моих форумах рекламой. Айпишник мне был хорошо известен, и зайдя на его сайт, я обнаружил, что это даже не спамер, а целая корпорация, ведущая круглосуточную атаку на форумы и доски объявлений. Я создал виртуальный хостинг с таким же именем. Положил в коренной каталог сайта файл конфигурации, где прописал параметры. Admin name равно admin, password равно 123. После чего зашел через корейский прокси-сервер, но уже как к себе домой, и ввел логин admin и пароль 123. Когда мне открылся доступ к спам-роботу этих ребят, было около часа ночи. И до пяти я упоенно спамил по форумам и доскам объявлений. Под утро пиво закончилось, и пришлось лечь спать. Разбуженная моей вознёй Кристина спросила, чем я был занят всю ночь. Я честно ответил, гадил. Помню, что шутка моей жене не понравилась. Все это я рассказываю потому, что у меня наверняка найдется пара идей, как скинуть мир в преисподнюю. Просто об этом я никогда не задумывался. К тому же, всегда достаточно легальных дел, одним из которых заинтересовались спонсоры. Сразу поясню, чтобы читатель выкинул из головы все байки о Microsoft и Facebook. Я буду объяснять грубо, потому что не хочу тратить время и разжевывать. А если кто-то усомнится, то пусть останется при своем мнении. Или идет на соответствующий форум и убедится, что я говорю правду. Так вот. Капитализация не означает реальной стоимости компании. Она вообще ничего не означает. Просто появляется фирма, например, ООО «Напомни», выпускающая сетевые органайзеры. И кому-то это обстоятельство кажется забавным. Приходят туда крутые дяди и говорят: «Мы вложим в вашу фирму миллион». «Хорошо», — говорят в компании, — «а что нужно сделать?» «Да ничего», — отвечают дяди. «Мы вам дадим половину, а вы сделаете что-нибудь». Дяди пропивают свою половину. На вторую ООО «Напомни» улучшает интерфейс или добавляет что-нибудь. И акции этой компании растут. Может пройти несколько циклов и даже положительно отразиться на программе, но она по-прежнему будет тем же сетевым органайзером. Другими словами, капитализация существует, пока есть рост и идут продажи. Как только они упадут, акционеры рвут когти и оставляют ООО «Напомни» выплачивать долги. Именно поэтому меня не вдохновил звонок молодых людей, представившихся инвесторами. А когда они сообщили, что территориально расположены в технопарке, и вовсе потерял интерес. Кажется, я рассказывал о своем сотрудничестве с этой структурой. Больших положительных эмоций это не вызывало. Становиться резидентом, чтобы нацепить на грудь значок, мне не улыбалось. И, не сожалея, я послал ребят подальше. Но инвесторы уходить не спешили и попросили меня об офлайн-встрече. На этот раз я отказал вежливо. Тогда ребята решили подъехать сами. Узнав, что у меня нет офиса, инвесторы очень удивились. Пускать их в дом я не собирался, и пришлось пригласить на производство, предупредив, что территория не совсем моя. Иногда я использовал производственные цеха Дона Корлеоне, чтобы встречаться с поставщиками. Там же находится мой цех упаковки. Но территория эта своеобразная и требует крепких нервов. Помню, как-то я привел девушку, соискателя на должность упаковщицы. И как только мы зашли в цех, она сказала: «Проводите меня обратно, я здесь все равно работать не смогу». Или был случай, когда ко мне заскочили два покупателя, проезжавшие на машине мимо Тольятти. Мы вошли, и я спокойно переступил через человека. Он там просто лежал, отдыхал, по всей видимости. Тогда один покупатель сказал: «Дьявольски красиво!» А второй добавил: «Чёрт, здесь бы в сталкера поиграть!» Инвесторы по достоинству оценили интерьер в стиле лофт. Воронки над их головами ушли в красный спектр и даже поменяли форму. Я слегка поглумился, предлагая воду из крана, но постепенно сжалился и внимательно выслушал ребят. Они говорили очень правильные и адекватные вещи, в основном о дефиците новых направлений. Такое понятие, как стартап, стало исчезать из бизнеса. Молодежные идеи слишком рискованы, порой даже безумны, а бизнесмены с опытом постоянно уходят в сферу бюджетного распила. Иными словами, Тольятти превратился в территорию, непригодную для инвестиций. И это очень хорошо демонстрировали закрывающиеся предприятия. По словам спонсоров, у них были перспективные направления, однако не хватало как идей, так и кадров. «Мы хотим собрать команду разработчиков и выпускать мобильные приложения», сказал тот, что был постарше. «Ваш органайзер интересен необычным подходом. Это совсем не приложение, и его нужно будет переделать с нуля, но сама подача подкупает своей оригинальностью». «А что же вы от меня хотите?» – поинтересовался я. «Приложение разрабатывать я не умею, опыта нет. Работать на вас не собираюсь». «Вы могли бы быть куратором проекта», – продолжил один из инвесторов. «Скажем, автором идеи. Такая форма интеллектуальной собственности уже существует. Это не ноу-хау. И мы будем следить, чтобы ваши права не были ущемлены». «А что от меня требуется?» «По большому счету, идея. Вы можете ее высказать даже устно. А когда она будет реализована в коде, следить за ее воплощением и, разумеется, руководить группой программистов». Откровенно говоря, меня позабавило это предложение. И чтобы уж совсем превратить переговоры в фарс, я достал свой вздутый смартфон. «Телефон», — я продемонстрировал его инвесторам. «Хочу, чтобы у него был хвостик, маленький такой, включался в USB и реагировал на мой голос. А то собака мне радуется, а телефон почему-то нет». К моему безумному удивлению, инвесторы переглянулись и стали обсуждать бюджет. «Торопить вас не буду», — сказал я. «Посоветуйтесь, посовещайтесь. Составьте смету, тогда и заходите». Когда я помогал молодым людям найти выход, то встретил Дона Корлеоне. «Что за придурки?» – спросил он. «Похоже на свидетелей Иеговы». «Не волнуйтесь», – пообещал я, – «больше их не увидите». На почве наших разногласий Кристина стала очень мнительной. Раньше мы редко созванивались, и уж тем более я не посвящал жену в свои планы. Но, похоже, хорошие дни закончились. Кристина получила доступ к моим страничкам в социальных сетях, еженедельнику и даже к пластиковым картам. Открытие, которое она сделала, просмотрев выписки, ее не порадовало. Нет, траты на иглу мы оговаривали, и подозрений они не вызвали, но благотворительность... «Зачем ты перевел детскому дому эту сумму? Мы могли бы съездить к детям, отдохнуть в конце концов». «Кристин, мы и так можем отдохнуть. И ехать никуда не нужно. Дети все равно на каникулы приедут». «Но ты мог бы посоветоваться», — настаивала Кристина. «Я не мог посоветоваться, потому что это не мои деньги». «А чьи еще? Что ты Ваньку валяешь?» «Детка, я люблю тебя. И только поэтому скажу всю правду. Но ты должна мне поверить, хорошо?» Кристина мотнула головой, но я почувствовал, что этот жест мало что значит. «Ладно, я попробую. Это деньги одного мальчика». «Какого мальчика?» – взвилась Кристина. «Алёша Веселова из Саранска». «Зачем ты взял у пацана деньги?» «Я не брал», – оправдывался я. «Это выигрыш в лотерею». «Что за бред-то несёшь? Расскажи мне всю правду, я должна знать». «Да, порой о некоторых событиях лучше умолчать». Но, сказав «А», пришлось говорить «Б» и выложить всё о ждунах, везении, Алёше, его отце и матери. Выслушав меня, Кристина заплакала. Она беззвучно вытирала слезы кухонным полотенцем, а когда полностью успокоилась, сказала: «Как же ты заврался, Лёшка! А ведь я тебе полностью доверяла!» Переубеждать Кристину я не стал. Мне показалось, лучшим в этой ситуации будет успокоиться. Дать ей время прийти в себя. К тому же, как спасение, раздался телефонный звонок. Работа администратора и заключается в том, чтобы отвечать на звонки от всех, кто этого пожелает. Мой номер висит на сайте в свободном доступе. И я всегда снимаю трубку, даже если номер не определяется. На этот раз звонили из Тольятти. Код города не давал возможности ошибиться. Не успевший позабыться голос сказал: «Мы сделали для вас хвостик. Не хотите на него посмотреть?» Ох, как я пожалел, что не принял звонок на громкой связи. Кристина бы убедилась, что моя история не самая дурацкая. Но момент был упущен, и пришлось спросить. «Это кто? Инвестор?» «Эдуард Матвеев», — напомнил молодой человек. «Инвестиционная компания «Цифроград». «Что вы хотите?» «Хотим, чтобы вы посмотрели наш проект с хвостиком для смартфона. Сможете приехать?» «Да, смогу», — пообещал я. «Буду через час». Матвеев объяснил, как разыскать его в технопарке, потому что территория была немаленькая, и я мог целый день проплутать, разыскивая «Цифроград». «Меня ждут инвесторы», — сообщил я. «Ты не будешь ревновать, если отправлюсь на работу, поработать работником и заработать нам кучу денег?» Кристина не оценила иронии и очень холодно сказала: «Я тебя не держу». «А я держу тебя, детка», — сообщил я. «И никуда не отпущу». Выходя на улицу, я ощутил физически, как люблю этот дом, жену, свою жизнь, в которой есть все, что мне необходимо. Закрывая дверь, я даже подумал, что делаю это как в последний раз. Но мысли быстро переключились на инвесторов. Они что там, действительно хвостик сделали? От этой мысли повеяло паранойей. Я решил не спешить с выводами и сначала взглянуть, а уж затем оценивать ситуацию. Меня встретил один Матвеев. Его коллега, очевидно, был чем-то занят, и я решил не спрашивать, чем. Мы прошли длинными коридорами, и, вопреки моим ожиданиям, оказались не в офисной части, а в производственных цехах. Там, в помещении с шестиметровыми потолками, был отделен участок, где стояли компьютеры, плоттеры и 3D-принтеры, древний кульман и несколько макинтошей. Нагромождение оргтехники мне показалось бессмысленным, как и то, что сотрудники, а их было четверо, одеты в белые халаты, будто врачи. Я бегло сравнил выскочившие дебафы с бейджиками на груди сотрудников. Расхождений не было. Но меня поразил кадровый состав из выпускников столичных вузов, трех магистров и одного бакалавра. Я знал не понаслышке, что выпускники ИТМО уже с третьего курса работают на IT-компании и очень редко возвращаются в Тольятти. Что они нашли здесь, мне было непонятно. Впрочем, как и то, чем они занимаются. На столах лежали многочисленные смартфоны, детали от них, грубо распаянные разъемы, наспех собранные схемы. К нескольким аппаратам действительно были подсоединены мышиные хвостики. Но они были мертвенно бездвижны, и никаких иллюзий по этому поводу я не питал. «Пока нам не удалось создать механическую модель хвостика», — признался Матвеев. «При движении изделие выскакивает из USB-разъема, но мы работаем в данном направлении». «А меня зачем позвали?» — поинтересовался я. «У ребят возникла идея сделать обычное приложение. Так сказать, хвостик внутри телефона, и мы хотим с вами посоветоваться». Один из ребят в белом халате протянул мне модель в розовом корпусе. На экране был изображен такого же цвета треугольник, лежавший в углу экрана. Он очень напоминал морковку в банке, но только без зелени. «Скажите, телефон», — посоветовал молодой человек шепотом. «Телефон», — сказал я. «Громче». «Телефон!» – позвал я, как будто окликнул кого-то. В этот момент морковка встрепенулась, встала вертикально и забилась по экрану в радостном припадке. Каждый раз, когда розовый хвостик касался края, динамик издавал звук, очень похожий на звук хвоста натуральной собаки. «Как похоже», – сказал я. «Звук мы записали у Ширли», – сообщил один из инженеров. Только теперь я заметил, разгуливающую по мастерской шоколадную таксу. Она поняла, что говорят о ней, подняла голову и несколько раз вильнула хвостом, задев им ножку стола. Раздался вялый, но без сомнения похожий звук. Присутствующие засмеялись, и я увидел, как моментально изменилась форма воронок над их головами. «Чёрт!» – пронеслось в голове. «А ведь я никогда не обращал на это внимания». Воронка продаж не только меняла цвет, но и форму, то напоминая песочные часы, то переворачиваясь, и это наверняка что-то должно было значить. Решив, что это может подождать, я вернулся к теме своего визита. «У вас получилось забавное приложение. Что же вы хотите от меня?» «Если вы утверждаете работу, мы ее завершим. Но, возможно, есть уточнения?» Я задумался. По большому счету, и этот хвостик был неожиданностью. Приложение, хотя и бестолковое, но не сильно выделяется на фоне сотен других. «Первый блин», — сказал я, — «как говорится комом. Пусть будет так, но у меня возникла еще одна мысль». «Это хорошо», — обрадовался Матвеев. «У вас были периоды недопонимания со своей второй половиной?» «Они у всех бывают», — философски вывел Матвеев. «Думаю, в этих случаях помогло бы приложение по обмену лайками, своего рода счетчик. Вы дарите жене цветы и записываете в свой актив 10 единиц. Она делает вам завтрак и заносит пару лайков. Говорите комплименты или устраиваете романтический ужин, все должно оцениваться, как, впрочем, и дизлайки. Подозрения, грубость, невнимательность, понимаете?» Матвеев кивнул. Мне показалось, он стал бледен, и я заметил, что его воронка сместилась в красный спектр. В отличие от инженеров, у них появилось больше желтых оттенков. «Инженеры ленятся», — подумал я. «Это понятно. Но чего испугался мой инвестор?» «К этой работе придется привлечь психологов», — пояснил Матвеев. «Очень тонкая материя». «Отнюдь», — возразил я. «Для начала это приложение должно тестироваться. Цена лайка будет корректироваться в зависимости от толщины кожи супругов. К тому же лайки и дизлайки будут поступать от внешних игроков – родителей, детей, собаки, начальника на работе и так далее. Разумеется, невозможно объединить передачу лайков на службе, потому что доброе слово начальника один сотрудник воспримет как большой плюс, а другой – как минус. Но в домашней сети, если приложение будет у всех членов семьи, это должен быть равноценный обмен. Так, жена дала мужу 50 лайков ночью, он же должен их получить. А в случае, если он принял только 3, должен возникнуть дисбаланс. В этом и суть приложения. Причем дисбаланс должен корректироваться походами в бар, на рыбалку или шоппингом, в зависимости от того, кто как выпускает пар. Я только одного не пойму. Как будут начисляться лайки? Пользователи их сами будут заносить, сообщил я. По умолчанию должны быть созданы шаблоны, например, свидание или комплимент. Вы разговариваете с женой, а она, между прочим, лизнула пальцем в телефон. Приложение, кстати, должно быть выполнено в качестве заставки на экран. И вам пришло сообщение, что супруга начислила 5 лайков за комплимент, или не пришло? «Боюсь, в этом случае нам понадобятся более детальные директивы», — сообщил Матвеев. «Хорошо», — согласился я. «Дайте мне бумагу, и я накидаю вам примерный сценарий». Через час я подписал техзадание, выполненное на 3 страницах формата А4, сделанное простым карандашом и перечеркнутое множеством стрелок. Идея казалась мне более реалистичной и более рациональной, нежели хвостик, но воронка Матвеева почему-то не выходила из красной зоны. Решив, что с этим пора разобраться, я достал смартфон и нашел описание виджетов в Телеграфе. Воронка продаж оказалась одним из простейших. Несмотря на это, описание инструмента было аж на 24 страницы. «Воронка продаж», — гласил текст. «Простой виджет эмоционального состояния собеседника. Определяет уязвимые чакры респондента. Классическая воронка имеет ровную треугольную форму, расположенную конусом вниз. Отверстие вверху воронки называется орал. Противоположное отверстие – анус. Вы должны либо говорить, либо слушать респондента, в зависимости от формы. При классическом расположении – говорить, при конусообразной форме – слушать. Красный цвет отражает выделяемый респондентом страх. Как правило, он связан с боязнью потери собственной жизни или свободы и граничит с желтым спектром, покоем. Противоположный край граничит с синим цветом, голодом или жадностью, и связан с потерей материальных благ, таких как деньги. Синий цвет в пересечении с желтым цветом образует зависть, страх потери вперемешку с ленью или боязнью выйти из комфортного состояния. Все три цвета являются приоритетной зоной защиты респондента. Носитель должен определить, какой из цветов наиболее уязвим, и атаковать его в первую очередь. Так, если преобладает красный цвет и воронка классической формы, то респонденту необходимо рассказать об угрозе, например, потере здоровья в случае плохой экологии. Более подробное описание вербальных раздражителей смотрите в приложении. Если воронка имеет обратную форму, орал сужен, а анус расширен, следует задать вопрос, касающийся раздраженной области, и дать респонденту высказаться. Аналогичными являются действия и в других спектрах. Следует отметить, что неэффективно атаковать воронку в форме песочных часов. Такого респондента сначала необходимо привести к классической воронкообразной форме. Дальнейшее описание разбирало детали, но суть мне была понятна. Фактически предлагалось перевести респондента в состояние иррациональности и, пользуясь его помешательством, впарить ему пылесос. Я размышлял о том, есть ли у продавцов пылесосов игла, когда позвонила Лиза. На этот раз она не стала в открытую расспрашивать об игле. Возможно, девушка поняла, что я не буду говорить на эту тему по телефону, потому что спросила. «Алексей, а где ты сейчас находишься? Мы не смогли бы поговорить?» «Выхожу из технопарка», — сообщил я. «А ты?» «В универе. Где же еще?» «Если хочешь, я подъеду минут через 30». Лиза согласилась, и мы закончили разговор. Я вышел на площадку перед зданием. Территория технопарка впечатляла. До стоянки мне пришлось пройти не менее 300 метров. Пересекая дорогу, я пропустил неизвестно откуда взявшегося мотоциклиста. Потертый байк блестел на солнце хромированными патрубками. За рулем сидел грузный мужчина, одетый в кожаную куртку с множеством страз и заклепок. На его голове красовалась черная бандана. На груди лежала окладистая борода. Он смерил меня взглядом сквозь непроницаемые черные очки и не спеша проехал мимо. «Кого только нет», — подумал я. Выходя к своему ряду, я заметил, что мотоциклист сделал круг по стоянке и приближается ко мне сбоку. Байкер ехал медленно, как бы осматриваясь. Из-за банданы, бороды и черных очков игла никак не могла его распознать. Мотоцикл остановился в 30 метрах. Байкер опустил на асфальт сапоги и, как бы нехотя, поднял очки на лоб. Мы с иглой узнали его почти одновременно. И хотя байкерский наряд сбил меня с толку, сомнений больше не оставалось. Передо мной находился садовник, он же дядя Федор, он же отец Федор. Ошалевшая игла выбросила 20 дебафов. «Опасность. Обнаружен активный член организации. Федоров Андрей Юрьевич, безработный, образование высшее, МГУ, филфак. Находится в федеральном розыске, вооружен. Зарегистрированное оружие, пистолет Макарова, пистолет Стечкина, автомат Калашникова». Я не стал читать дальше, потому что не понимал, как человек в розыске может иметь такой арсенал. «Находится в наркотическом опьянении, либо в сильном стрессовом состоянии», сообщил следующий дебаф. «Ситуационная рекомендация – бежать». В это мгновение садовник достал из грудного кармана потертый пистолет и не спеша направил его в мою сторону. Внутри у меня все замерло. Мне было так обидно, что захотелось немедленно заплакать. Это же так несправедливо. Я стою посреди стоянки, совсем без оружия, а какая-то бородатая скотина целится в меня. Да какое она имеет на это право? Дебаф, рекомендовавший бежать, исчез. И его место занял новый. «Ситуационная рекомендация. Атаковать». Из моих губ вырвался смешок. Надрывный такой, сквозь слезы, будто покойнику поставили припарку. И он оценил это, глядя со стороны. Хотелось закричать. «Чем атаковать? Пальцем, что ли?» И в это мгновение в памяти всплыл образ Саши. «Игла плохого не посоветует», — сказала она. Как важно в такие моменты вспомнить близкого человека. Жалко, что это была не Кристина, но теперь ей этого не узнать. Я встал удобнее, направил в сторону садовника указательный палец, изображая оружие. Через оттопыренный большой поймал его в прицел и вспомнил улыбающуюся женщину. Дождался призового момента и одновременно с садовником нажал на курок. Тольятти, 2018 год.